слыхали и немцы, с давних времен поселившиеся в польских городах и замках. Мацка, как увидел всю эту картину, как-то даже ослаб от волнения. Рыцари, тотчас отстранив лучников, окружили Збышка и Данусю. Разволнованный и обрадованный народ все громче и громче кричал: «Каштеляну! Каштеляну!» Толпа народу, словно могучая морская волна, хлынула вдруг к помосту. Палач и его помощники поспешно сбежали вниз. Началось замешательство. Всем стало ясно, что если Яська Истончина решит пойти против освященного веками обычая, в городе вспыхнет грозное волнение. Народ лавиной ринулся на помост. В мгновение ока было сорвано и изодрано в клочья сукно. Затем под сильными руками и под ударами топоров заходили, затрещали и разлетелись в щепки бревна и доски, и вскоре на рыночной площади от помоста не осталось и следа. А Збышка, все еще держа Данусю на руках, возвращался в замок, но на этот раз как подлинный победитель, как триумфатор. Рядом с ним шли с сияющими лицами первые рыцари королевства, а по обе стороны от них, впереди и позади, толпились тысячи женщин, мужчин и детей. Они неистово кричали и пели, протягивали к Данусе руки и прославляли мужество и красоту жениха и невесты. В окнах богатые горожанки рукоплескали чете, и глаза у всех были залиты слезами счастья. Венки из лилий и роз, ленты и даже парчевые повязки дождем падали к ногам счастливого юноши. А он, сияя как солнце, сердцем, переполненным благодарностью, то и дело поднимал вверх свою белую панну, целовал ее, порою в восторге колени. Юные горожанки, умилившись при виде этого, бросались в объятия своих возлюбленных и заверяли их, что случись с ними такая беда, они спасут их так же, как эта девушка спасла своего молодого рыцаря. Збышка и Дануся стали как бы возлюбленными детьми рыцарей, горожан и простого народа. Старый Мацка, которого все еще вели под руку Флориан и Марцин, извратцемовец, чуть не терял рассудок от радости. И вместе с тем диву давался, как это ему не пришло в голову, что можно таким образом спасти племянника. Среди общего шума Повала Истачева рассказывал рыцарям своим могучим голосом, как Войцех Ястржемец и Станислав из Скорбимежа, знатоки писанных законов и обычаев, додумались до этого способа спасения, вернее, вспомнили о нем на советах, которые держались с княгиней. А рыцари дивились его простоте и толковали между собой, что верно, потому никто не помнит этого обычая, что в городе, населенном немцами, он давно уже вывелся. Однако все зависело еще от каштеляна. Рыцари направились с народом в замок, где в отсутствие короля пребывал пан Краковский и судейский писец ксёнц Станислав из Скорбимежа. Завиша, Фарурей, Зиндром из Машковиц и Повала Истачева тотчас прошли к каштеляну, чтобы представить ему, сколь крепок обычай, и напомнить его собственные слова, что если найдется закон или хоть предлог какой, он тотчас освободит осужденного. А мог ли закон быть лучше исконного обычая, которого никогда никто не приступал? Правда, пан Истончина возразил, что обычай этот более приличествует простонародью, да под гальским разбойникам, нежели шляхте. Но старик был слишком сведущ в законах, чтобы не признать за ним силу. Прикрывая рукой свою серебряную бороду, он при этом улыбался в усы и, видно, тоже был рад. Кончилось тем, что он вышел на невысокое крыльцо в сопровождении княгини Анны Дануты, нескольких духовных лиц и рыцарей. Увидев его, Збышка снова поднял вверх Данусю, а каштелян положил на ее золотые волосы свою дряхлую руку,